В ближайшие сутки погоду на территории Ивановской области будут определять атмосферные фронты южного циклона. В ночь на 1 мая ожидается облачная погода, дождь местами сильный, ветер западных направлений порывами 12-17 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 5-7 градусов по городу и плюс 4-9 градусов по области. Днем 1 мая ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха плюс 11-13 градусов по городу и плюс 9-14 градусов по области. 2 мая, светлое Христово воскресенье, ожидается облачная с прояснениями погода. Днем возможен местами небольшой дождь. В ночные часы температура воздуха опустится до минус 2 градусов. 3 мая ожидается облачная погода. Пройдет дождь местами сильный. Будет усиливаться ветер. Днем воздух прогреется до плюс 12-14 градусов. Несмотря на дождливую погоду, желаем всем хороших выходных.